Глава 28. Неделю спустя. Даша. «Девочка, как там тебя?» Небрежно бросает мне Карина, хозяйка спа-салона, которую тут ненавидят все, кроме ее подружки, администраторши. «Даша!» В десятый раз напоминаю ей свое имя. «У тебя работы нет, Даша?» Смотрит на меня своими ярко накрашенными стервозными глазами. «А ты?» Глядя на Маринку, скрещивает на груди руки. «Что тут трешься? Все свои дела переделала?» «У нас так-то перерыв», — дерзко отвечаю я. «Эта Карина старше нас года на три, а строит из себя не пойми кого. Я слышала, что этот салон для нее открыл богатый ухажер». «Нечего сидеть в холле», — цепляется к нам. «Идите на свои рабочие места и поживее». Выпроваживает нас взглядом. «Вот стерва!» Войдя в комнату для персонала, возмущается Маринка. «Думает, раз мы школьницы, значит, и хамить нам можно!» «Ой, девочки, не обращайте на нее внимания!» Отмахивается массажистка. «Эта командирша сама недавно школу окончила. Ей месяц назад 19 стукнуло. А гонора столько, что уши вянут. Корона, видимо, на мозги давит. А богатый папик на все ее выкрутасы глаза закрывает. Вот поэтому и выпендривается перед всеми. Она в прошлом месяце ни за что уволила студентку-заочницу, которая у нас уборщицей подрабатывала», — рассказывает косметолог. «Отчитала ее за грязные зеркала, лишила половины зарплаты и велела убираться из салона». Мы с Маринкой офигеваем над тем, что творится в этом с виду элитном салоне. «Я сегодня последний день здесь работаю, слава богу», — вздыхает массажистка. «Эта стерва меня рассчитала, но не полностью. Премию так и не дала, хотя обещала в начале месяца. Блин, девочки!» Морщится от боли. «Живот с самого утра болит, сил уже нет, и обезболивающее не помогает. Не знаю, как до конца дня доработать». И в этот момент поворачиваю голову к окну и, увидев машину отца, округляю глаза. «А он что здесь делает?» Первая мысль, которая пришла в голову, он приехал повидаться со мной, но вижу, как из машины выходит его любовница, и понимаю, что ошиблась. Папа, видимо, привез сюда свою Ксаночку. Машина отца отъезжает от спа-салона, а его змея, задрав нос, цокает каблуками к крыльцу. Я впиваюсь ногтями в ладони, сжимаю губы и, открыв дверь, в упор смотрю, как она, дефилируя к ресепшену, отвечает на звонок. Тощая, как глиста, с брезгливым видом оглядываю ее. «Полин, что-то срочное?» — говорит она в трубку. «Я просто уже в спа-салон приехала, и мне не очень удобно разговаривать». «Да, милая, мне просто необходимо немного расслабиться», — вздыхает она. «Нужно привести себя в порядок после болезни. В принципе, уже нормально себя чувствую, только обоняние до сих пор не вернулось. Вообще запахом не чувствую, представляешь?» «Когда ты хочешь встретиться? Сегодня?» «Нет, дорогая, сегодня точно не могу. Вечер уже занят. Саша заберет меня из спа, и мы сразу поедем в ресторан на юбилей его друга. Все, солнце, мне пора на массаж», — улыбается в трубку. «Созвонимся завтра». Скидывает звонок и подходит к администратору. «Добрый день. Я записана на массаж со скрабированием и на грязевые ванны». «Оксана, добрый день. Мы рады вас видеть в нашем салоне. Идемте, я провожу вас». Вежливо обращается с ней администратор. «Не то, что с нами. Она такая же стерва, как и ее подруга-хозяйка салона. Всегда смотрит на нас свысока и извит. Это Оксана, не замечая меня, идет за администратором. А я по-прежнему стою в дверях, сверлю ее взглядом и закипаю от злости. Отец эту курицу возит по спа-салонам и по ресторанам. А маме, значит, нервы мотает. «Даш, ты чего тут застыла?» — хлопает по плечу Маринка. «Пошли давай работать». «Папина любовница пришла», — тихо изрекаю я. «На массаж и грязевые ванны». «Это вон та, что ли?» Кивает на брюнетку, которая вместе с администратором входит в массажный кабинет. «Она!» Сжимаю губы и прищуриваюсь. «Я бы ей все кости переломала во время массажа!» «Девочки!» Раздается за спиной голос массажистки. «Я сейчас клиентке массаж сделаю, а потом кто-нибудь из вас может проводить ее в грязевую ванну?» «Я могу!» – пожимает плечами Марина. «Ты мне показывала, как все там включается. Вроде нет ничего сложного». «Температуру и время я сама выставлю, не переживай!» Вяло улыбается девушка и, болезненно поджав губы, снова прижимает ладони к животу. «Тебе ее нужно проводить в кабинет, а через 20 минут, когда закончится процедура, зайти и сказать, чтобы шла принимать душ». «Поняла, все сделаю», – кивает подруга. «Спасибо, Марин, ты меня очень выручишь. Жаль, девчонки, что вы не умеете делать массаж». Глядя на нас, вздыхает девушка. «Не знаю, как и выстоять целых полтора часа». «Сказала бы Карине, что плохо себя чувствуешь», – говорю я. «Как ты в таком состоянии будешь работать?» «Карине до лампочки!» Через боль усмехается девушка. «Хорошо, что она свалила пораньше. Рожу ее видеть не могу, честное слово. Одно меня радует. Работаю сегодня последний день и уношу отсюда ноги». Слушаю ее вполуха, смотрю на дверь кабинета с грязевыми ваннами и аж чуть ли не задыхаюсь от идеи, которая поселяется в моей голове. «Марин!» – отвожу в сторону подругу, дожидаюсь, когда массажистка войдет в массажный кабинет, и шепчу ей на ухо. «Маринка, мне нужен твой навоз!» «Чё?» – смотрит на меня, как на сумасшедшую. «В смысле, не твой, а твоих лошадей?» «Зачем?» – моргает подруга. «Для грязевой ванны!» «Ты дурочка, что ли?» – округляет глаза. «Ты хочешь в ванну засунуть навоз?» «Ну уж нет!» – в шоке смеется Маринка. «Я на такое не буду подписываться. Она же нам глаза выцарапает». «Да она ничего не почувствует!» – тараторю я. «Я сама слышала, как она сказала, что у нее после болезни нет обоняния. Марин!» – жалобно смотрю на нее. «Начальницы нет. Массажистка после массажа уйдет». Причем навсегда. В салоне останется только администратор. Ну, раз выпала возможность отомстить этой змее за маму, то поддержи меня, умоляю. Я вообще сама все сделаю. С тебя только навоз. Ну, ты, блин, даешь, протягивает Маринка, запуская пальцы в волосы. Хотя, ладно, почему бы и нет? Пожимает плечами. Мы же тоже собираемся уходить отсюда, верно? Так что напоследок и этой курице отомстим, и начальнице за то, что относится к нам как к рабам. Пусть потом в интернете пишут, что в ее грязевых ваннах навоз вместо лечебной грязи. Смеется она. «Спасибо, подруга!» – пищу я, быстро обнимаю ее и вызываю ей такси. Через час Маринка входит в салон с очень деловым лицом и с большим пакетом. Администратор болтает по телефону и не обращает на нее внимания. «Давай быстрее!» – подгоняю ее, выглядывая из кабинета. «Ой, капец!» Войдя в кабинет, прыскает со смеху подруга и запирает за собой дверь. «Ты бы видела лицо таксиста, когда я в машину села с этим пакетом! Я вроде плотно его завязала, но все равно воняло на всю машину!» Я запускаю руку в теплую грязевую ванну, перемешиваю грязь, беру у Маринки пакет, развязываю его и, морщась от неприязни и жуткого запаха, вываливаю навоз в ванну. «Все, побежали на свои места!» – торопит Маринка. «Подожди, мне надо руки вымыть!» – хохочу я. Выходим из кабинета, Маринка бежит в комнату для персонала, а я надеваю на лицо респираторную маску и на голову одноразовую шапочку, чтобы спрятать волосы. Выхожу в холл и жду VIP-клиентку. «Как заново родилась!» – улыбается она, выйдя из массажного кабинета. «Девушка!» – обращается к администратору. «Я вас провожу!» – любезно обращаюсь к ней и сжимаю губы. Хорошо, что этого не видно под маской. Приглашаю ее в кабинет. Помогаю снять халат, отворачиваюсь, чтобы не видеть ее во всей красе, и жду, когда она ляжет в ванну. «Температура комфортная?» – уточняю я, едва сдерживая смех, наблюдая, с каким наслаждением она прикрывает глаза. «Да, все замечательно!» – достает из ванной руку с комочком навоза и размазывает его по лицу. «Это очень полезно для кожи!» Протягивает она. «Я уже чувствую, как обновляются все мои клеточки, как выходят токсины». Через несколько секунд все ее лицо становится темным от навоза, только зубы и сверкают. «Наслаждайтесь процедурой», — выдавливаю улыбку. «Я подойду через 20 минут». Выхожу из кабинета и, едва сдерживая смех, бегу к Маринке. Рассказываю ей, как эта Оксана вымазала лицо навозом, и мы все 20 минут хохочем до слез. «Все, пошла доставать ее из этой ванной!» Устав смеяться, говорю я. «Смотри, не задохнись там!» – прыскает Маринка. Иду в кабинет и по пути встречаю администратора. «Ты не знаешь, чем там воняет на весь салон?» «Воняет?» – хмурюсь я. «Да вроде ничем не воняет». «Да?» – задумчиво смотрит на меня. «Может, опять с поля несет? Тут ферма неподалеку. Иногда даже окна приходится закрывать. Вонь стоит жуткая». «А-а-а!» – качаю головой. «Тогда лучше закройте, да». Вхожу в кабинет, помогаю навозной принцессе вылезти из ванны, показываю ей, где находится душевая кабинка, и, идя обратно к двери, зажимаю пальцами нос. Меня сейчас тошнит. Через несколько минут мы с Маринкой, стоя у комнаты для персонала, наблюдаем, как любовница отца подходит к администратору, расплачивается, благодарит за высокое качество услуг, выходит из салона, а мы бежим к окну и смотрим, как она садится в машину отца. «Твой папа в обморок там не упал от такого аромата?» – хохочет Маринка. «Девочки!» Вздрагиваем от громкого голоса администратора. «Чем воняет в кабинете? Вы что такое в ванну добавили?» «Упс!» – с улыбкой смотрю на Маринку. «Кажется, нам пора уносить отсюда ноги».